Мне легче думать так, чем допустить мысль, а вдруг она решила, что я ее забыл. Не хочется думать, что она могла так решить. Наверное, это письмо, состоящее из одной единственной фразы, заставило бы меня броситься на зов. Но даже не это причина моей бессонницы. Только я закрою глаза и начну задремывать, как в сознании всплывает картина. Китти ласточкой летит вниз, синие глаза широко открыты, спина прогнулась, руки-крылья заведены назад. В отличие от меня, она всегда верила, что сток окажется на месте.